Глава 7. Вербовка. Дорохин посуровил, услышав мое заявление. «Мне известно, что в ключевой момент ты повлиял на решение восставших принять нашу сторону», — сказал он, сдвинув брови. «Также знаю то, что зачинщиком беспорядков в Треблинке является ваша троица. Вы действовали отважно, своевременно и умело. Я не стану чинить вам препятствий, отпущу. Но хотелось бы сделать вам предложение перед этим и выяснить пару неясных моментов. Идет?» Я посмотрел на парней. Медведь кивнул, а вождь прикрыл глаза. Получив молчаливое согласие, Крестников кивнул. «Мы здесь для этого, капитан. Но вы все равно хотите уйти, так? Ты с этого начал. Почему такое отношение к нам?» Крякнул наш интервьюер. «Мы никого не обидели. Напротив, помогли, когда вы нуждались. Оказали военную помощь». «Алексей Семенович, я в прошлом человек военный. На Северном флоте служил. Ходить кругами и плести словесные кружева не люблю», — ответил я, следя за тем, чтобы на лице не дрогнул ни один мускул. «Здесь мы только потому, что сейчас власть у вас. Иначе отправились бы по своим делам сразу после боя за лагерь. Отношение не может быть другим. Вы внешники, а внешники... С внешниками дел иметь нельзя. А тех, кто в таком замечен, тут называют мурами и не пускают на приличные стабы. Или без разговоров могут завалить при встрече». «Я так понимаю, на нормальных стабах у вас поселение и торговля?» — спросил он. «В том числе», — согласился я. «Еще семьи, друзья, работа, развлечения, жилье и жизнь вообще. Все как в родном мире, только с учетом местных условий». Капитан нахмурился и поджал губы. «Нам нужно, чтобы кто-то отправился в погоню за двумя сбежавшими пиковыми на соседний кластер», — наконец перешел он к главному. «Я хочу предложить эту задачу вам». «Неприемлемо», — сходу осадил я его. «Парни пусть сами за себя решают, а я отказываюсь», — сразу подал голос медведь. «Я не пойду, но спасибо за предложение». Краем глаза уловил, что вождь отрицательно покачал головой. «Вы же не выслушали, что я вам хочу предложить в оплату», — возразил Дорохин. «Дадим пулеметный пикап и, скажем, 5 цинков патронов. Идет?» «Нет», — отрицательно покачал головой я. «Извини, Алексей Семенович. Ты в улье, вероятно, недавно. Поясню. Дело не в цене, а в том, что мы ситуативные союзники. А так, по разные стороны, в принципе. Нас объединил на время общий враг и общий интерес. Работать на вас я не стану». «Презираешь?» – набычился Дорохин. Мне совершенно не нравилось, куда повернул этот разговор. Но отвечать что-то было нужно. Я пожал плечами. «Нет. Почему я должен презирать тебя или твоих парней? Плохого вы мне не делали. Не слышал, чтобы где-то накосячили». Пока капитан не успел ничего сказать, в разговор вклинился медведь. «Мы благодарны, ваша организация», — сильным английским акцентом сказал он. «И ваше лично. Ваше начальство мощно спустить в расход всех, но не делать это, спасибо. Ваши внешники, вы явиться за человеческие органы, наши органы. Мы преследовать, ценить целостность наш организм». Но офицер за стеклом не принял слова американца во внимание. «Вот подумай, орк», — холодно заговорил он. «Ты сам служил в своем мире на флоте. Не думай, что это имеет решающее значение. Насколько я понимаю, миры имеют различия, но большая часть из них – это те же яйца, вид в профиль». Я кивнул, подтверждая его слова. «Скажи мне», – продолжил он, «будет русская морская пехота принимать участие в откорме и разборке людей на органы?» «В моем мире такое невозможно». «Вот и у нас такое неприемлемо», – припечатал он. «Именно поэтому мы предлагаем всем оплату и условия для реабилитации всем сдавшим кровь и органы, которые потом восстановятся. Знаешь, почему я здесь?» «Откуда? Я не телепат», — пожал плечами я. «Это мне неизвестно. Волей я потому, что моя дочь на той стороне. Сейчас в хосписе», — с каменным лицом пояснил он. «Как думаешь, был у меня выбор отказаться от этой командировки?» Я медленно покачал головой, оглушенный новостью. Как-то привык воспринимать все со своей стороны. Внешники для меня всегда были кровавыми упырями. Никогда не задумывался над их мотивами. «Неандертальцы тоже умели больше, чем кроманьонцы. Наш вид человека разумного», — позволил себе не согласиться я. «Неандертальцы были выносливее и сильнее. Они прекрасно охотились на мамонтов. Судя по всему, это были бойцы, ломавшие медведи хребет голыми руками. Мы все знаем, что с ними случилось». Офицер молча смотрел на меня через стекло в упор. «Те, кто не смешался с предками современных европейцев, вымерли. Вымерли сами по себе, понимаешь? Менее приспособленные, но организованные стали более многочисленными и заняли лучшие и большие территории». Сам поняв, что растекся мыслью, я продолжил. «Те, кто держался друг за друга, победили. Прятаться не выход. Играть от обороны почти всегда проигрышная стратегия». Я пожал плечами. «Кто лучше, кто хуже приспособлен, покажет ближайший миллион лет эволюции. Я столько не проживу, поэтому не хочу ломать на эту тему голову. С этим пусть разбираются антропологи и генетики. Иммунные уже не люди. Мутанты. Другие внешники нас так и называют. Мне жаль твою дочь, как и других детей. Однако я не вижу ни единого способа, как могу помочь ей. Я не тот, кто может ей помочь, капитан. Если вам что-то нужно, делайте это сами». Дорохин ухмыльнулся одними кончиками губ, но совсем не весело. «Да ну!» – хмыкнул он. «Меня сидение под замком не делает счастливей. Да никого не делает. А выезжать на рейды через КПП по пропускам – это вообще не вариант», – продолжал я. «Что дальше? Нас, как собак, за любую оплошность будут сажать в ошейниках на цепь? А если завтра комендантом лагеря станешь не ты, а кто-то другой, и он в один прекрасный момент решит не выпускать, например, меня, так как я ценная динамо-машина, заменяющая собой атомный реактор?» Я перевел дыхание и в звенящей тишине продолжил. «Нет, капитан. Пока мы в лагере, мы под неусыпным надзором большого брата, так? Но какие у вас цели? Куда вы ведете нас? Чего добиваетесь? Да, вы помогли нам расправиться с пиковыми, спасибо. Но меня не покидает подозрение, что вы и датчане банально боретесь за власть в регионе». Я пожал плечами. «Сражаться я буду только за себя и своих, а их по пальцам рук можно пересчитать, еще останется. Я сам по себе». Пока я выдохся и замолчал, инициативу вновь перехватил медведь. «Что с ваша дочь?» – уточнил он. Я понял, что вопрос задан с подвохом. Мой крестник пытается применить свой новоприобретенный дар ментата. Ведь в хосписе можно разным заниматься. Например, быть главврачом или санитаром. Да мало ли. «Белокровие». «Это опасное». Он замешкался, подбирая слово. «Недомогание». «Это смертельная болезнь, американец», — возразил ему капитан. «Доктора дают прогноз в 3 года. Это моя личная драма. А знаешь, сколько еще неизлечимых людей в том хосписе? А сколько по стороне таких заведений?» «Много», — упавшим голосом ответил медведь. «Очень много». «Да, много. Но заметь, мы органы из иммунных не вырезаем без их на то согласия», — надавил Дорохин. «Мне нужны выносливые, сильные и приспособленные к местным реалиям рейдеры не для того, чтобы охотиться на людей. Со спасением свежаков с перезагрузившихся кластеров и Гамлет справится». «Гамлет?» — вяло поинтересовался я. Как-то не вязалось это с образом положенца. Чтобы он по собственной воле начал сотрудничать с властями? Капитан кивнул. «Он согласился». Мне хотелось как можно быстрее завершить этот разговор и убраться на все 4 стороны. «Вот видите, у вас есть Гамлет и его парни. Было очень приятно поболтать, но, пожалуй, что нам пора». «Погоди», — остановил меня офицер, начавший рыться в ящиках своего стола. «Ты знаешь, что это такое?» Перед ним на столешнице появился полиэтиленовый пакет. Я не сразу понял, что это.